Глава вторая. Слова хозяйки трактира очень сильно меня напугали. Мне совершенно не нравилось, что меня могут продать еще раз. Ведь если сейчас мне попалась довольно адекватная женщина, не факт, что подобная удача повторится. Если начнутся торги, я, скорее всего, попаду в дом какого-нибудь престарелого извращенца, и тогда даже жизнь с бывшим мужем мне покажется сказкой. До самого заката мне пришлось просидеть на жесткой деревянной скамье напротив Таси. Хозяйка трактира с каждым часом становилась все мрачнее и неразговорчивее, сцепив ладони в замок, она тяжелым взглядом смотрела на входную дверь, вздрагивая от каждого шороха. Похоже, женщина искренне переживала, что драконище передумает и явится за мной. Но текли минуты, а за ними часы, а в трактире так никто и не появился. Звенящая тишина очень сильно меня напрягала. Плюс это длительное ожидание непонятно чего тоже играло на нервах. Конечно, я все еще надеялась, что все происходящее — дурной сон, но чем дольше я находилась в трактире, тем призрачнее становилась эта надежда. Поелозив по твердому сиденью, я сложила перед собой руки и опустила на них голову. Хотелось немного отдохнуть. Сидеть прямо на неудобной скамье было сущим мучением, но в итоге я и сама не заметила, как уснула, так и не дождавшись, когда наступит полночь. «Просыпайся, Каролина!» — донеслось сверху, и на моё плечо опустилась чья-то ладонь. «А?» — вздрогнула я, открыв заспанные глаза. «Что происходит?» «Ничего», — улыбнулась склонившаяся надо мной Тася. «Рассветает. Уснули мы, а драконище так и не пришел за тобой». «Да?» — уточнила я. После сна я еще плохо соображала и не сразу поняла, где я нахожусь и почему у меня так болят шея и спина. Но воспоминания предыдущего дня обрушились на меня словно лавина, заставив испуганно подскочить со скамьи. «Мне не приснилось? Это все на самом деле?» — запричитала я, хлопая себя по щекам. «Ох, что же делать?» «Как что?» — широко улыбнулась трактирщица. «Готовиться к открытию. Вчера мне пришлось закрыться в обед, чтобы тебя не увидел никто, но раз все обошлось, можем приступать к работе. Только переодеть тебя нужно. Думаю, я смогу подобрать что-нибудь на первое время». «Хорошо», — пробормотала я, чувствуя, как в горле встал ком. Мне хотелось упасть на пол и разрыдаться, ругая судьбу за то, что со мной приключилось. Да толку от этого? Слезами уже ничего не исправить. Меня действительно продали как ненужную вещь. Обрекли стать служанкой в грязном трактире. Попался бы мне этот козел, что посмел так поступить, я бы его на ленточке разорвала. И не посмотрела бы, что он монстр. Как Тася его называла, драконище? Видимо, страшно он до одури, раз такое прозвище получил. Ну ничего, драконище. Земля круглая, за углом встретимся. И уж тогда я тебе за все отомщу. «Каролина, идем, позвала меня хозяйка. «Слушай внимательно. Всем станем говорить, что ты моя внучатая племянница. Родственников моих здесь никто не знает, но я рассказывала, что у меня есть брат, который живет в другой стране. Так вот, ты дочка его сына, Орланды. Запомнишь?» «Угу», — кивнул я, следуя за Тасей. «Будем говорить, что дара у тебя нет, вот отец и сослал тебя к бабке». «Стоп», — нахмурилась я. «А вы бабка? Вам же на вид и 50 нет». «Ну, на вид, может, и нет», — согласилась она. «Но это только на вид. А так у меня и правнуки уже могли появиться. А может, и появились?» «Это как?» «Не обращай внимания». Отмахнулась она и ускорила шаг. «Дочь у меня была. Пропала, едва ей 16 стукнула. Долго я ее искала по всему свету. Да так и не вышла на ее след. Но чувствую, жива она. Даст счастье светлейшее, да может, и свидимся мы с ней в этой жизни». Тася привела меня в небольшую комнату под самой крышей и легонько подтолкнула вперед. «Проходи, жить будешь здесь», — произнесла она, входя вслед за мной. «Сейчас подберем тебе что-нибудь из моей старой одежды». Она направилась к огромному покосившемуся шкафу и решительно распахнула его створки, уставившись на содержимое. «Это чердак?» — уточнила я, осматривая разномастный хлам, которым была заставлена комната. Вся мебель была вроде бы целой, но сильно изношенной. Казалось, ударь по ней посильнее, и она сложится, словно карточный домик. Конечно, я не собиралась ничего ломать, но почему-то казалось, что мне и не придется прилагать особых усилий для того, чтобы здесь все рухнуло. «Да», — кивнула женщина и оглянулась через плечо. «Других комнат у меня нет. Точнее, есть, но тебе лучше поселиться тут. Так мне будет спокойнее». «Хорошо», — пожала я плечами и стала медленно обходить помещение, касаясь руками непонятных вещиц. «Можешь брать здесь что угодно», — сразу заявила Тася. «Теперь это и твой дом тоже, и раз уж ты попал ко мне совсем без вещей, думаю, тебе может понадобиться что-то из этого». Она запнулась и свела брови. «Хлама?» — подсказала я. «Эй, детка!» — беззлобно фыркнула трактирщица. «Не забывайся, это совсем не хлам. Это вещи, которыми я когда-то пользовалась. Просто у меня появились деньги на новые, а у тебя денег нет». «Конечно!» — усмехнулась я. «Фактически я рабыня. Какие у меня могут быть деньги?» «Не говори так!» — хлопнув дверцами шкафа, воскликнула Тася. «Ты не рабыня! Ты моя внучатая племянница, и ты приехала, чтобы помочь мне с трактиром». «Угу, хорошая легенда. Только все, кто знает эту женщину, ни за что в нее не поверят. Какая из меня родственница? Блаженная, если только. Даже полного имени своей бабки не знаю. Я вообще ничего не знаю про это место, хотя у меня все еще остается надежда на то, что все это просто глупый розыгрыш». «Я не стану обижать тебя, детка», — вздохнула Тася, сунув в мои руки выцветшее платье. «Ты станешь мне дочерью и совсем скоро забудешь про всю эту историю с продажей. Для меня твое присутствие — настоящее спасение, понимаешь?» «Почему?» — удивилась я. «Вся моя жизнь катится под откос», — пояснила женщина. «Трактир едва держится на плаву. С каждым днем у меня все меньше посетителей, того и гляди, настанут времена, когда я не смогу заплатить налоги, и тогда я лишусь всего своего имущества». «А я чем смогу вам помочь?» — вскинув брови, уточнила я. «Без понятия», — честно ответила Тася. «Ты ведь истинная. Вы какие-то невероятно полезные. Но я честно не знаю, как все это устроено. Мне известно лишь одно. Ты с легкостью сможешь помочь мне все здесь наладить». «Понятно», — протянул я, потеряв переносицу. «Радует, что трактирщица не ждет от меня натуральных чудес, она просто хочет, чтобы я помогла ей наладить бизнес. Наверное, в этом я смогу быть полезной. Когда-то давно работала барменом в небольшой кофейне и знаю, как устроена кухня подобных заведений. Трактир Таиси, скорее всего, не рассчитан на любителей высокой кухни». «Значит, нужно просто помочь ей составить нормальное меню и обновить интерьер. Божечки, неужели я и вправду собираюсь этим заняться? Тогда я точно сумасшедшая. Ведь нет никаких доказательств, что Тася говорит мне правду. Вдруг она просто похитила меня и издевается?» «Конечно, никто на моем месте не смог бы спокойно поверить в слова Таси. Вот и я не могла». Но только легче притвориться в то, что все происходящее правда, чем думать, что все это бред, и меня похитила сумасшедшая, которой кажется, что она меня купила для работы в трактире. Но ведь я своими глазами видела два солнца. А это значит, что я не у себя дома. Или... Что если у меня просто двоилось в глазах? После удара по голове это неудивительно. Обернувшись к окну, тяжело вздохнув, я направилась проверять свою догадку. Но, к сожалению, увиденное не смогло меня порадовать. На небе все так же сияли сразу две звезды, непрозрачно намекая на мое нахождение в другом мире. «Вот это я попала», — прошептала я, прикрыв ладонью рот. «Детка, переодевайся и спускайся вниз», — произнесла трактирщица. «У нас полно работы». «Хорошо», — с трудом выдавила я и направилась к кровати. «Я сейчас приду!» Тася жалостью взглянула на меня и после вышла, оставляя наедине со своими мыслями. Присев на постель, я прижала к груди платье и разрыдалась. У меня и в мыслях не было себя жалеть, я просто оплакивала свою прошлую жизнь, которая так бестолково оборвалась. Во всех журналах советуют уходить из токсичных отношений, а не терпеть издевательства. И я последовала этим советам. Решилась сбежать от деспотичного мужа, но он все равно смог меня догнать. И для меня это закончилось хуже некуда. Но есть в этом и моя вина. Для чего мне понадобилось идти именно в тот парк, где любил погулять мой бывший? Воздухом хотела подышать. Ну, молодец, на всю жизнь надышалась. Теперь я застряла в каком-то лимбе с непонятной миссией. И не факт, что трактир — это и есть мое задание, после которого я стану свободной, и моя душа обретет покой. Ведь это не загробный мир? Наверное, нет. Значит, я там, где все должно решиться. И по итогу моей работы я отправлюсь либо вниз, либо вверх. Не сказать, что я очень сильно верю в жизнь после смерти, но я ведь жива, ну или, по крайней мере, мне так кажется. Еще раз всхлипнув, вытерла глаза и решительно поднялась. Приблизившись к шкафу, осторожно потянула на себя скрипучую дверцу, обнаруживая с обратной стороны потертое зеркало. Взглянув в отражение, невольно вздрогнула и отшатнулась. «Это же не я!» Совершенно незнакомая девушка со светлыми волосами испуганно смотрела на меня из зеркала. «Боже, да как это возможно? Всю свою жизнь я провела в теле невысокой брюнетки. Мой сбежавший папаша точно был одним из тех парней, что имели горячую кровь и любовь к похождениям. Об этом свидетельствовали мои темно-карие глаза и жесткие волосы, вьющиеся крупными локонами. О том, что в моих венах течет смешанная кровь, я убеждалась каждый раз, когда смотрела на себя в зеркало. И сейчас мне было более чем понятно, что это совсем не мое тело. Отчаянно захотелось снова плакать, но я постаралась успокоиться. Слезами горе не поможешь, я должна взять себя в руки и идти дальше. И для начала мне нужна информация о месте, куда я попала. Нацепив платье, я спустилась на первый этаж, где застала Тасю, возюкающую грязной тряпкой по столу. «Так», — протянул я, уперев руки в бока. «И что это у нас тут?» «У нас тут уборка полным ходом», — заявила трактирщица. «Вот тружусь в поте лица, пока кое-кто отлынивает». «Это уборка?» — вздернув брови, уточнила я, усмехнувшись. «Ну да», — кивнула женщина. «А что тебя рассмешило?» «Тася, вы бы хотя бы тряпку вымыли, прежде чем ей махать по столам, где люди должны принимать пищу», — возмутилась я. «Это же полная антисанитария!» «Так я прополоскала», — пожала она плечами, ткнув мне в лицо вонючую ветошь, лоснящуюся от жирных пятен. «Ох, мамочки!» — отшатнувшись, пробормотала я. «Все даже хуже, чем я думала. Где у вас моющие средства?» «В ванной», — озадаченно ответила Тася. «Ты помыться хочешь?» «Нет», — качнула я головой. «Чем вы здесь стираете, например, или посуду моете?» «Ах, вон ты про что!» — расслабилась женщина. «У магов всякие средства приобретаем, но стоят они недешево, так что не думай, что я позволю тебе тратить их безрассудно». «Придется раскошелиться», — развела я руками. «Без этого ничего не выйдет».